«Дейл! Дейл, дурак!» – пожаловалась Латина Винду. «Гав?» – откликнулся волк. «Дурак!» В резиденции герцога Винд оккупировал обширный сад, гуляя и играя в нем каждый день. Когда он копал ямы на центральной площади Кроица, ему устраивали выговоры, но здесь волчонка никто не ограничивал. Нет, безусловно, Дейл запретил бы ему разрывать сад, но Винд донес Латину до столицы в целости и сохранности, поэтому юноша чувствовал себя в какой-то степени обязанным ему и замолвил словечко перед Владимиром. Впрочем, сам Винд не придавал таким мелочам никакого внимания. И вот сейчас он, весь покрытый землей слаб до головы, лежал в огромной яме, которую сотворил за несколько дней усердной работы, и с недоуменным выражением на морде слушал плачущую Латину. Во всем особняке летучий волчонок был самым близким ей существом. Разумеется, после Дейла, но к Дейлу девушка пойти, понятное дело, не могла. Конечно, перед этим она переоделась из вечернего платья в простое, боялась испачкать красивую, дорогую и, что важнее всего, чужую одежду. А в домашнем платье она могла без опаски обнимать перепачканного друга, и пускай его не надела бы даже прислуга в доме второго по влиятельности человека Лабанда. «Дурак!» Латина вжалась в серую шерсть, юбка покрылась пятнами, но девушка не заметила этого. Винт утешающе слезнул с её щёк слезинки. Что примечательно, Латина выросла в таверне для авантюристов, однако не любила и не умела обзываться. «Дурак», причем максимально детским, сбивчивым тоном, вот ее максимум. Ничего удивительного, что те, кого она ругала, чаще всего не стояли с виноватым видом, а поневоле расплывались в теплой улыбке. Латина вздохнула и крепче обняла Винда. Увидев в гардеробе множество изысканных нарядов, она почувствовала, как сердце задрепетало от восторга и предвкушения. Потом горничные помогли ей надеть темно-рубиновое платье, подвели к ростовому зеркалу и принялись осыпать искренними комплиментами. Латина посмотрела на себя и, подумав, что немного поважничать не повредит, улыбнулась широко, но все же немного застенчиво. Латина всегда умела различать красоту и уродство и понимала, что, например, Роза – одна из прелестнейших девушек, которых она когда-либо видела, а тот же Грегор симпатичнее Дейла. Однако при этом она не считала красоту мерилом человеческих качеств. Из-за низкой самооценки Латина не считала себя красавицей, какой на самом деле была, но и вроде на себя не записывала и тщательно следила за собой. С одной стороны, это вызывало определенные вопросы, но с другой, девушки в ее возрасте могли поднять истерику даже из-за небольшого прыщика, выскочившего на лбу. Как и ровесницы, Латина зацикливалась не на плюсах, а на минусах. После того, как Дейл пообещал, что они всегда будут вместе, Латина воспарила на седьмое небо от счастья, и, глядя на себя в зеркало, подумала, что обязательно постарается стать для него идеальной девушкой. А если он похвалит ее по-особому, это придаст ей еще больше мотивации. «Но я слишком увлеклась, за что и поплатилась». «Дейл ни в чем не виноват», — заключила она. «И все же про подкладки мог бы и не говорить». «Дейл, дурак». «Гав», — неуверенно ответил Винт. «В мире полно нелогичных, неразумных вещей, но они слишком сильно укореняются в умах общества, а, как известно, плетью обуха не перешибешь». Более-менее успокоившись, Латина решила погулять по саду. Он был очень большим, что сейчас пришлось как нельзя кстати. Девушка не хотела возвращаться в дом заплаканной, с покрасневшими глазами и припухшим лицом. Винт, изучивший местность как свои пять пальцев, привел ее к клумбам, пестреющим распустившимися цветами. «Как тут красиво!» «Гав?» Винт не понимал, зачем люди сажают несъедобные цветы, кусты и деревья, но Латина больше не грустила, значит, все было хорошо. «Интересно, можно ли нарвать немного?» Девушка наклонилась к большому цветку, вдохнула медовый аромат и улыбнулась. Естественно, она не стала собирать их, и решила сперва спросить разрешения, но воображение уже пустилось вскачь. «Я сплету из них большой венок. Гав! Даже не венок, а целую корону!» Представив себе это, она радостно засмеялась. «Ну все, хватит печалиться и сожалеть!» Кивнула Латина и крепко сжала кулаки. «Вот я вырасту, похорошею, и тогда посмотрим, что скажет Дейл!» Вообще, девушки не делали таких заявлений во весь голос, но вокруг не было никого, кто мог бы поведать ей об этом. Через некоторое время после случая с платьем Владимир снова попросил Дейла присутствовать на балу, и юноша опять отказался, мотивировав это тем, что еще не совсем оправился после болезни. И герцог отступил, но взамен поставил неожиданные условия. «Написать портрет Латины?» – переспросил Дейл. Он знал, что резиденции посещают портретисты. Многие аристократы покровительствовали одному-двум художникам, некоторые даже нанимали своих собственных и выбирали, естественно, лучших. «Но зачем герцогу понадобился портрет Латины, простолюдинки?» – задумался Дейл. «А, Может, он хочет сосватать ее недалекому сынку какого-нибудь дворянина? А что, запросто. Латина обретет титул, станет богатой, как героиня какой-нибудь сказки. Скорее всего, герцог хочет сделать это из добрых побуждений, принести ей счастье и всякое такое. Но спасибо, нам такой заботы отродясь не надо. И вообще, счастье Латины – не его дело. Она всегда будет со мной, и точка. Я не отдам ее никому!» Внешне юноша оставался невозмутимым и учтивым, но если бы он умел убивать взглядом, от собеседника давно осталась бы лишь кучка пепла на ковре. Владимир, похоже, догадался о его настроении, потому что окинул Дейла опытным взглядом, спокойно улыбнулся и пояснил. «Мой художник увидел твою любимую дочь в саду и тут же прибежал ко мне, спрашивая, можно ли нарисовать ее. Не смею отказывать вашему превосходительству», ответил Дейл, скрывая смятение и старательно игнорируя тот факт, что совсем недавно отверг настоятельное приглашение на бал. Стоящий рядом с Владимиром камергер добавил. «А насколько я могу судить, художник узнал, что в особняке его превосходительства сейчас находится редчайшее создание, и, бросив все дела, приехал нарисовать его». В танцующем оцелоте Винды считали слегка необычным псом, который спал, где ему заблагорассудится, и присматривал за маленьким Теодором. Однако для всего остального мира мифические существа были в диковинку, а добравшись до резиденции, художник увидел нечто еще более редкое – фантастическую картину, как будто сошедшую со страниц саги. По саду вышагивал крылатый волк, и он сопровождал девушку невиданной красоты. Пускай они оба были перепачканы в земле, художник почувствовал небывалые вдохновения и жажду творчества. Через пару дней Дейл узнал, что художник при аристократе – очень напряженная работа. Мастер мог написать картину со всем прилежанием, вложить в нее душу, а заказчик в лучшем случае отмахнется от нее как от обычной дешевки, а в худшем – покарает за излишнюю реалистичность, раскрывающую какой-либо недостаток. Приходилось искажить и всячески приукрашивать образ знатной модели. Внутреннее недовольство творца постепенно росло и в конце концов могло вылиться бунтарским всплеском. И художник герцога Ильдиштета, видимо, нашел отдушину в платиноволосой красавице. Наконец он получил долгожданное разрешение, оставалось только подготовить модели. Винду очень не понравилось мыться с ароматным мылом, но Латина уговорила его, а потом еще и старательно вычесала. Подсластив горькую пилюлю. После всех процедур волк потерся о нее, как будто пытаясь избавиться от неприятного запаха. Сама девушка нашла в гардеробе особняка простое, но качественное платье. Сперва Латина разнервничалась, не привыкши к такому, однако художник успокоил ее. Оказывается, от нее не требовалось сидеть неподвижно. Портретисты знали, что их знатные заказчики не любят ограничения и привыкли работать не с точными позами, а с образами людей. Хватало простого наброска, а потом мастер лишь изредка сверялся с оригиналом. Обрадованная девушка сидела на лужайке, болтала о всяких пустяках с Виндом и плела венок из цветов. Дейл же стоял рядом с художником и с огромным удовольствием смотрел, как на полотне быстро появляется зарисовка углем. Вне всякого сомнения, это была Латина, но Латина чужая, изображенная с точки зрения другого человека. Юноша думал, что знаком с ней дольше всех, а потому знает о ней лучше остальных, но... «Получается, я всего лишь тешил свое самолюбие, ничегошеньки-то я о ней не знаю, ну, как о девушке, в этом смысле. Надо срочно заполнить этот пробел». Через несколько дней художник закончил работу. На шелковом полотне он изобразил прекрасную девушку в венке, которая элегантно, совсем по-взрослому, улыбалась своему стражу, крылатому мифическому зверю. Художник блистательно передал то, за что девушку называли принцессой-фей, хотя, скорее всего, даже не подозревала ее прозвище. И тогда Дейл в полной мере осознал, до сих пор он отчаянно отказывался замечать взросление Латины. Видимо, ее образ маленькой девочки укоренился слишком глубоко. «Ну ничего, время еще есть, не буду спешить», — убеждал себя Дейл, смущенно рассматривая портрет любимой девушки. На вечер бала Дейл с Латиной остались одни в комнате. «Латина, ты хотела бы побывать на балу?» — спросил юноша немного виноватым голосом. «А?» Девушка склонила голову на бок, немного подумала и ответила. «Ну, на самом деле, да. Ты всегда рассказываешь, что тебя заставляют посещать их по работе и что они жутко скучные, но... Я читала о балах только в книжках и хотела бы побывать хоть на одном». «Ага. Наверное, все девушки хотели бы хоть раз сходить на бал. Надо было согласиться, порадовать ее, а я вновь поддался эгоизму. Эх». Терзающийся Дейл посмотрел на Латину, увидел ее нежную улыбку, встретился с ней взглядом и вздрогнул. «Нет, все-таки она еще не взрослая. Не ребенок, конечно, но кое-что детское еще осталось. Это хорошо. О боги, какая же она у меня милая!» Стараясь не показывать волнения, Дейл обнял Латину и принялся рассказывать. Знаешь, баллы не такие яркие и пышные, какими ты их представляешь. Там всюду чудища в человеческих обличьях, а вокруг них призраки зла и интриг. Не люблю призраков. Ага, это я очень хорошо знаю». Латина смутилась. Она побаивалась нежити, даже от одного их упоминания ёжилась, пусть и понимала, что это метафора. «Да и я очень сомневаюсь, что ты умеешь танцевать, а ведь ты непременно захочешь попробовать, правда?» «Ага». «Ну, вот тебе домашнее задание. К следующему балу научись танцевать». У Латины было ужасное чувство ритма. Она и сама знала это, и после слов Дейла смущенно опустила взгляд. Повисло молчание, в открытое окно влетали звуки далекой музыки. Дейл кое-что придумал и хитро улыбнулся девушке. «Слушай, а давай прямо сейчас потренируемся?» «Давай», — радостно согласилась Латина, немного покраснев. Она встала, положила руку на протянутую ладонь Дейла, приподняла подол юбки и присела в реверансе. «Кажется, Роза зашла намного дальше основ», — мимолетом отметил юноша. «Наверное, скоро я приведу Латину на бал официально и представлю ее уже не как свою дочь». Они неспешно закружились в танце. «Латина, ты самая милая девушка на свете», — сказал Дейл и получил в ответ улыбку, которая своей яркостью, возможно, затмила бы само солнце.